Глава 43. «Что?» — ахнула я, вскакивая с кровати. «За что?» — первый вопрос, который возник. «Не только ее бить будут, но и тех, кто готовил восстание!» Нетерпеливо приплясывая, ответил Лилу, пока я споро натягивала сапоги. «Почему не пришли за мной и Хогом? Мы же зачинщики!» «Скорее всего, их будут наказывать, чтобы выдали верхушку». В дверях возник Хейвард. «Останься, тебе рано в чем-то участвовать. Я сам разберусь». «О-о-о!» — удивилась я, замирая на месте. Наряд капитана удивлял. Хейв щеголял в плотных черных штанах, высоких кожаных сапогах, светлой рубахе, длинные рукава закатаны до локтей. Поверх он накинул коричневую жилетку. Но больше всего меня поразила прическа. Хейв очень коротко подстригся. И, должна признать, ему эдакое обновление невероятно шло. «Ты откуда такой красивый?» «Давно купил. Не было повода продемонстрировать. А волосы... не жаль, не уши отрастут». И, вынув из кармана шапку, натянул на голову, низко надвинул на глаза. В таких головных уборах щеголяла половина мужчин в Варге. «Я иду с тобой». Упрямо вскинулась я и устремилась вон из комнаты. «Как жилось с моими зверушками?» Хитро прищурившись, уточнила я, спеша на выход из дома. «Неплохо. На диво умные животные», — отзеркалил Кэп. «Два дня назад Сварт отыскал нужный нам кристалл. Съел его и впал в анабиоз. Я даже первое время думал, помер. Но нет. В магическом зрении он жив-здоров. Но это странно, ведь другие слизни на ферме вполне себе шевелятся, проглотив маг-минералы». «Это же непростой кристалл. С его помощью можно получить еще одну звезду. Потому, я уверена, процесс обработки весьма непрост. После нашего Сварта за дело возьмусь я. Мне бы только добраться до мастерской, где есть все необходимое оборудование для обработки драгоценных камней. Распиловка, обдирка, шлифовка, полировка. Все это голыми руками и на чистом энтузиазме не сделать. Мне нужны станки». Вот так, болтая, вышли наружу, где столкнулись с Молли, Рене и Хагейном, как раз шагнувшим во двор. Я бросилась обнимать отца. Тот подхватил меня на руки и крепко обнял. «Лисонька, очнулась!» Голос папы дрогнул. «Ага, а я-то как рада!» Широко улыбнулась я. «Минуточку!» И, высвободившись из рук Хога, отошла на пару шагов. «Не шевелитесь и не подходите!» Предупредила всех, закрывая глаза. «Да вспыхнут огнем, срывая оковы! Ансус, Кенас, Феху, Дагас, Беркана и Одина слово! Свобода зовет нас, дикая мана готова! В узорах древних раскроется путь. Сила вернется, а с ними и чародеева суть». Передо мной возникла печать из нужных символов. Осталось включить в ее центр ключ-активатор, и все. Первая арка, а за ней все остальные распечатаются, и в город хлынет поток первородной энергии этого мира. «Пойдемте спасать Ираю и остальных», — кивнула я, деловито отряхнув руки. «Что это?» — ахнули за оградой. Я обернулась к забору и увидела друзей. Пита, Нула и его копию, только на 30 лет старше. Дядюшка Дэйв, бывший казначей какого-то гоблинского рода. «Это?» — ткнула я пальцем в пылающую и пульсирующую в такт моему сердцебиению рунную печать, которая медленно поднималась все выше и выше. Но ответить не успела. Скрипучий голос старого гоблина меня опередил. «Печать Одина! Решила зайти с козырей?» Прищурился мужчина, внимательно следя за заклинанием. «На мелочи нет времени, да и желания размениваться», — кивнула я. «Надо спешить», — прогудел отец. Более немедленней секунды рванули к месту событий. Представление еще не началось. Градоправитель задерживался. Наверняка наряжается, чтобы предстать перед нами во всей своей мерзкой красе. На главной площади царило мрачное оживление. Толпа колыхалась неспокойным морем. Люди жались друг к другу, создавая плотное кольцо вокруг места будущей экзекуции. Мы пришли аккурат в момент, когда Ираю толкнули в спину, и она упала на каменную землю. «Ты тварь!» — заорал кто-то из толпы. Хиленький старичок, размахивая клюкой, кинулся на огромного орка, причинившего боль лекарке. Все внутри меня задрожало от гнева, вскипевшего в груди. Я шагнула вперед, но была перехвачена Хейвардом. Кэп предостерегающе покачал головой и одними губами сказал: «Еще не время». Старичка-защитника тоже успели остановить и затолкать за спины плотно стоявших горожан. Целительницы помогли подняться, такие же, как она, провинившиеся. В Всех этих разумных я знала. Участники будущего восстания. Шон, орк с двумя звездами и одной ступенью, шарил по толпе глазами, явно в поисках кого-то. И нашел. Меня. Я сделала ему знак и кивнула. Было заметно, как он облегченно выдохнул и расслабился. Хейвард нырнул за спины Пита и Хагейна, потому его заметить не успели. Люди выкрикивали ругательства, насылая всевозможные кары на головы обидчикам, но на большее не решались. Силы не равны. Новые охранники Варга носили амулеты-накопители. Кроме того, что их звезды были полны маны, так они при необходимости могли пополнить свои запасы из артефактов. «Ну что ж...» Мерзкий голос резанул по ушам. Явился градоначальник. Гун Ньюгард замер перед помостом, деловито поправляя полы своего алого плаща. Его тонкие губы кривились в презрительной усмешке, а в глазах плясали недобрые огоньки. Каждое его движение, каждый жест были преисполнены самодовольства и упоения властью. «Полюбуйтесь на предателей, замысливших бунт! Сегодня я наглядно покажу вам, как мы будем наказывать строптивых. Риш Одноглазый выяснил, где у нас завелось гнилье. Друг мой, поди сюда!» Подозвал гнома Ньюгард, и тот, горделиво округлив грудь и расправив плечи, вышел вперед, остановился рядом с Гуном. «За верную службу вот тебе награда!» В руки Рижа перекочевал внушительный кожаный кошель, звякнувший весьма привлекательно для слуха очень и очень многих тут находившихся. «Да, предать брата за пару монет? Увы, такие случаи мне известны. Их далеко не один-два». «Понимаете?» Змеем-искусителем пропел Ньюгард. «И вы?» Обернулся к пленникам он. «Еще можете избежать наказания. Лишь назовите имя своего предводителя. Впрочем, я и так знаю. Хейвард Сульберг. Где он прячется, а? Поведайте мне, и я осыплю вас золотом». Слово «золото», по мнению градоправителя, должно было оказать на скованных цепями людей и нелюдей магический эффект. Но нет. Те молчали, глядя на разодетого Ньюгарда из-под лобья. «Что ж, не хотите? Как хотите. К столбам их всех. По 5 десятков ударов плетьми, пока не взвоют, моля о пощаде». В голосе Гуна отчетливо слышалось предвкушение кровавого зрелища. «Не спеши!» Не выдержала я. Знала, что время еще не пришло, но если не сделаю сейчас хоть что-то, то 1 десяток ударов найдет чью-то спину. «Я во главе бунта!» И смело шагнула вперед. «Лиска с ума сошла!» Услышала шепот Хейварда. «Печать войдет в силу только через 5 минут». Но я уже никого не слушала. Уверенно шагала к опешившему Ньюгарду. И я могла его понять. Какая-то пигалица и во главе отряда бунтовщиков? Да ну, не верю, или... А Хагейн просто пристроился в кильватере, прикрывая мою спину. Позади ахнула толпа, и я, не сдержав любопытства, оглянулась. Хейвард, растолкав зевак, сорвал с головы шапку и присоединился ко мне и отцу. «Так-так-так, выходит, вы те самые? Против нового порядка решили пойти?» Ньюгард сладострастно облизнулся. «Сразу после плетей нас ждет не менее увлекательное действо. Отсечение аж 3 голов». Пока он вещал, нас брали в кольцо. Воины Болдров работали умело. Профи, что с них взять? Хейв, догнав меня, ловко опередил, перекрыв своей широкой спиной весь обзор. Пришлось перестроиться. И вот я оказалась зажата между отцом и блондином. «Не обольщайся», — не менее насмешливо заговорил капитан. «На любую силу всегда найдется та, что мощнее». «Не спорю. Верное утверждение», — коротко хохотнул Гун. «Но ты, кажется, витаешь где-то в облаках. Твоя игра окончена, и жить тебе осталось всего ничего». «Уверен», — фыркнул Хейв. А пока он забалтывал Ньюгарда, я отсчитывала секунды. «Ладно, хватит языками чесать. Схватить их!» Услышала я, одновременно с криком градоначальника увидела, как над крышами домов показалась моя печать. Ее заметила не только я. «Что там?» Нахмурился Гун, зачем-то приложил ладонь к глазам козырьком, прищурился. «Чего это такое?» «Шар какой-то. Огненный!» Полетели вопросы со всех сторон. Золотая печать, поднявшись над Варгом, потускнела на мгновение, а затем как вспыхнула, ослепляя неподготовленных к подобному разумных. Послышались удивленные ахи и охи, народ зажмурился. Созданное мною плетение, точнее солнце, которого это место никогда не знало, озарило все вокруг. Древние символы переливались внутри конструкции и пульсировали. Чувствовалось, как пространство с каждой секундой начинает буквально трещать от напряжения. «Пора», — прошептала я. Махнула рукой. Рене, Лилу, Молли, все мои друзья активировали защиту на своих монетках. Хрррр, бух, бух. Земная твердь содрогнулась. Часть горожан едва удержалась на ногах от мощного толчка. Еще секунда, и... От печати Одина брызнул ослепительный свет, а вместе с ним на нас хлынул вал раскаленного воздуха. Сверху вниз. Жители не успели отреагировать. Сокрушительный воздушный поток опрокинул всех на землю. Магическая буря пронеслась по городу неудержимой волной. Все как один закричали, распластавшись на площади и улицах, не находя сил, чтобы подняться. Мощь стихии удерживала их на месте, не позволяя сбежать и спрятаться. При этом не причиняя физического вреда. Знак Одина парил в вышине, а под ним застыл придавленный город, скованный древним колдовством. «Пух!» — хмыкнула я, и словно вторя мне маленькое солнце взорвалось, и мир затопил свет настолько яркий, что причинял боль глазам даже через плотно сомкнутые веки. Вдали, там, где стояла первая арка, руны, нанесенные на нее, вспыхнули алым. За ней по цепочке то же самое произошло со всеми остальными арками. «Вшух!» — прокомментировала я. И из недр земли, гудя и порыкивая, хлынула первородная сила. Магия вернулась в долину. Трухой осыпались ошейники-ограничители. Звезды внутри тел чародеев одна за другой стали наполняться энергией. В воздухе разлился пьянящий аромат свободы и могущества. «Ну как?» Ехидно поглядела я на Ньюгарда. Градоправитель хоть и упал, но все же не поддался панике и скостовал вокруг себя защитный купол. Понравилось представление в моем исполнении? Думаю, весьма. Зрелищно вышло. Со спецэффектами. Ну да ладно. Важно другое. Варг отныне наш город. И вам здесь не место.